Разъяснение, что отрицание существования, несуществования и остальных из четырех альтернатив не может служить сокрушающим доводом. Вы, расширяющий объем отрицаемого, полагаете, в текстах Мадхьямы отрицаются все четыре возможности существования вещей или самосущего, их несуществование и то, и другое вместе, ни то, ни другое. А поскольку нет явлений, которых эти возможности не охватывают, то логика отрицает все. Ответ. Как указывалось ранее, вещи могут быть двух родов. Самосущие вещи в текстах Мадхьямы отрицаются на уровнях обеих истин. А вещи как объекты, способные функционировать на условном уровне, не отрицаются. Что же касается несуществования вещей, то если некто считает необусловленные явления самодавлеющим несуществованием, такое несуществование вещей мадхьямиками отрицается. Также отрицается самодавлеющее сочетание существования способных функционировать вещей и несуществования самосущих, как и самодавлеющее ни то, ни другое. Именно так следует понимать любое отрицание мадхьямиками четырех альтернатив.